Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня хороший выпуск. Сегодня год освобождения Мариуполя. Также сегодня, значит, официально Евгений Викторович объявил о взятии Бахмута. Да, о полном взятии Бахмута, да? Да, если юридически его взяли, скажем, тот день, когда погиб Владлен Татарский, да, когда взяли главное административное здание, то теперь... Значит, взяли уже все, как бы все полностью вся территория Бахмута очищена. Причем это сделали вопреки всем проблемам с боеприпасами, с проблемам с личным составом и так далее, да, полностью. В ЧВК Вагнер опять доказали всем свое превосходство, да, над противником. Да, при этом, видишь, Евгений Викторович, еще дополнительным сообщением рассказал о том, ну, о процентных соотношениях, да, как должно быть по численности при наступлении, при, ну, тем более при штурме города, то есть какое преимущество должно быть, чего не было, то же самое по боеприпасам и тому подобное. Поэтому ребята остальные, ребята героические и внесли серьезнейший вклад в целом, просто... Ну, тут, наверное, ну, нельзя описать, сказать вот эти моменты, как бы, да, то есть реально они на себя вытащили основные боеспособные силы противника на тот момент, как бы, и удерживали их все это время, и перемалывали, просто уничтожали. Что позволило на других участках чувствовать себя более спокойно. Ну, может быть, те, кто не в курсе вообще, что делали ЧВК Вагнер вообще все это время, да, я им напомню, что... ЧВК Вагнер точно так же вели бои за Луганский аэропорт, когда его трудно было взять, его взяли бойцы ЧВК Вагнер. Бои под Хрещеватой, там также принимал участие ЧВК Вагнер. Да. Значит, были бои, значит, в Сирии, были бои за в Первую Пальмиру, когда потом оставили ее. ЧВК Вагнер подтверждали свой, значит, статус, да, лучших в мире частной военной компании, взяли в Пальмиру второй раз, потом были бои за Дерезор, были бои за Кербат. В других локациях тоже ЧВК Вагнер вытаскивала бои, те, которые там, казалось бы, частная военная компания не может на таком уровне воевать, но каждый раз вновь и вновь ЧВК Вагнер доказывала всем обратно, да, и здесь мы видим, что частная военная компания противостоит лучшим регулярным силам противника, которые бросали туда, чтобы показать всем, что это всего лишь какие-то там наемники, уголовники, да, как постоянно писал наш противник, что это какие-то зэки необученные, они воюют необученными зэками, да. Ну вот вам необученные зэки, просто лучшие силы противника выбили из города, и те... унесли ноги еле-еле, да? Вот вам, пожалуйста. Да, и то, что Евгений Викторович сегодня сказал, что после 25-го ребята уйдут в полевые лагеря, ну, восстановиться, отдохнуть, скажем так, набрать сил, потому что они с 15 марта прошлого года, если не ошибаюсь, на войне, в зоне специальной военной операции активно принимают участие в боевых действиях. Но и когда Родина позовет, они вернутся на фронт. Тут такой момент, конечно, и с одной стороны понятно, что ребятам нужно отдохнуть объективно, а с другой стороны как-то грустно, что ли. Я бы вообще прокомментировал этот момент такой, что тут даже не речь в том, чтобы отдохнуть или не отдохнуть. Я считаю, что ЧВК Вагнер в этой кампании сделала очень много, да, и сейчас в тот момент, когда они выйдут, скажем так, на, как назвали это, отдых, да, я думаю, что высшее руководство страны сейчас должно, наверное, пересмотреть свое отношение к этой частной военной компании и просто, во-первых, предоставить ей все, что они потребуют, не из снарядов, да, а технически, то есть, чтобы ЧВК Вагнер, допустим, воевала не на там, танках, какого-то старого образца, да, они уже заслужили право воевать на Т-90, предположим, да. И, ну, да. И технически просто технически улучшить частную военную компанию туда, для того, чтобы они могли значит, перегруппироваться, получить самые новые виды вооружения и продолжить свой боевой путь, значит, там, где надо найти управу на противника. Да, соответственно, наверное, я, конечно, думаю, что тут момент какой, как бы так это правильно сказать, чтобы не сказать лишнего, да, момент еще, вот действительно, вот этот конфликт, который произошел с Минобороны, он, я надеюсь, что он разрешится в пользу ребят, в пользу всего, в пользу каких-то позитивных перемен, то есть они стали таким каким-то отражением некоторых проблем, да, в системе военной. Вот, я очень надеюсь, что это будет, причем они и бойцы, и командиры, и Евгений Викторович, они понимали как бы, да, риски и сложности заявлять о таких вещах, заявлять в таком формате. Я просто надеюсь, что даже когда они уйдут, там, скажем, в полевые лагеря, вот, уйдут с фронта, вот этот момент, вот эта ситуация, она станет каким-то катализатором процесса перемены, улучшения военной системы и подхода в нашей армейской системе. То есть, может быть, все-таки хотя бы на каких-то средних уровнях опыт управления подразделениями, управления войсками будет позаимствован у бойцов ЧВК «Вагнер». Не знаю, наверное, как-то сумбурно я это все выразил. Слушай, ну тут даже я бы уже не говорил о том, как будет, когда там ЧВК «Вагнер» уйдет. Я бы сказал, знаешь, уже будет достаточно смешно, когда будет момент, когда ЧВК «Вагнер» вернется. Мне кажется, что подразделение противника будет сидеть и ждать, знаешь, когда объявят эту новость, что ЧВК «Вагнер» скоро возвращается для выполнения боевых задач. И там, мне кажется, на всех направлениях люди затаят дыхание и будут думать, хоть бы не на наше направление, хоть не бы на наше. И там потом, знаешь, там, к примеру, там, Запорожье и на других направлениях такие, фух, слава богу, нам повезло, пусть там на Запорожье там воюют, там, знаешь. Ну, что-то да, такое. А представь, а вот просто представь, если, допустим, все-таки произойдут какие-то позитивные перемены в понимании, в подходе, да, к войне, вот, и ЧВК «Вагнер» получит какой-то карт-бланш, получит и обеспечение в надлежащем виде, новое вооружение и возможность получения личного состава в огромных объемах, да, и ЧВК «Вагнер» появится сразу там на трех направлениях, да, вот, то есть вот что-то такое. Ну, посмотрим, в любом случае, как бы, время покажет. Но это эти процессы... О позитивном говорили. Давай теперь о непозитивном. Нас принято постоянно критиковать Министерство обороны, что вот они там как-то себя неправильно ведут, еще что. Но сегодня, значит, мне писали бойцы из Росгвардии. Да, я думал, таких уже нету, но оказалось, что есть, знаешь. И вот мне парень пишет, что в одном из подразделений, значит, приехал проверяющий, сказал, говорит, почему вы все ходите с оружием? Вы должны хранить оружие в пирамидах. И, значит, заставил их сделать пирамиды, они сделали пирамиды. Потом он приехал на следующий день, они говорят, почему вы, говорит, у вас оружие, ну, не застегнуто этим тросом. Ну, они выполнили приказ, значит, поставили пирамиды, оружие в пирамиды, застегнули тросом, потом, значит, туда ударили ракеты, в эту палатку попали и сгорело все оружие. И теперь разбираются, а где все оружие подразделения. То есть, мне вот интересно, вот эти люди, вот в каких они вузах учились? Вот мне просто вот интересно, вот что это за... Как они проходили психологические тесты? Вот где, откуда этих дебилов брали вообще? Вот как они? Они вот вообще понимают, что вот все, вот кто закончил вот этот вуз с этими идиотами, да, они вообще понимают, что вот все у нас пошло наперекосяк именно из-за вот этих, ну, уродов просто. Вот, ну, по-другому я его назвать не могу. Да, вот, которые таблички, бирки, журнал, заполнение журналов. Да, там от тебя требуют выполнять боевые задачи, ты, блин, требуешь от людей, чтобы они тросиком, значит, оружие все застегнули. Ну, то есть... Но я как бы вообще не понимаю, ну, что ими движет, этими людьми. У тебя есть вот какое-то объяснение или нет? Или мы сразу дальше смотри, пойдем? Смотри, есть объяснение, я тебе скажу. На самом деле эти люди сильнейшие практики. Вот сильнейшие практики, как нужно нести службу в мирное время. То есть нужно максимально озадачить бойца. Причем неважно, это Росгвардия или армия, для того, чтобы у бойца каких-то плохих мыслей не возникало в свободное время чем-то плохим заняться, да, вот его нужно максимально озадачить, вот, ну и тому подобное, устав, все дела, это понятно. И вот эти сильнейшие практики, они просто переместились из одной локации в другую, но вот эта практика мирного времени, она как бы сохранилась с ними. И она настолько в их мозгах въелась вот в эти извилины, их, понимаешь, вот эти морщинистые, что они уже просто по-другому мыслить, ну, просто тупо не могут. Потому что все, что по-другому, это все неправильно. То есть вот как в мирное время было, все параллельно и перпендикулярно. Вот так должно быть всегда. И это неискоренимо. Вот... Я поначалу, как бы, когда началась военная операция, я думал так, ладно, ну, чувакам надо, ну, осознать, ну, практику получить, понятно, там, получить там несколько тилюлей, так сказать, да, и тому подобное. Проходит полгода, все то же самое, год, да, уже второй год пошел. Здесь вот просто вот в этом момент, они просто сильные практики, все, и другого быть просто не может. Ну, наверное, у них и дома там дети, жена пристегнуты вот этим, значит, тросиком друг к другу там и застегнуты. Знаешь, когда он вернется, он их отстегнет. Ну ладно, давай про дебилов закончили, давай, ну, вернемся. Ты вчера сказал по поводу того, что вот скоро все заработало, все улучшается и, соответственно, какие-то сюрпризы будут. Я по поводу сюрпризов не знаю, но мне начали писать люди потом после нашего, ну, видео и говорили о том, что, слушай, вот вы записали видео с Данилом, Данил говорил там то-то, то-то, то-то. И люди начали мне говорить, ты знаешь, что действительно мы сейчас расширяем цеха, сейчас начинается, все начинают делать. Короче, заказчик всего этого Министерство обороны. В первую очередь начали там заказывать БПЛА, я так понимаю, вот эти ланцеты, кубы и так далее. Там не то, что мы какие-то вот самодельные там Добрыни там, да, или еще что-то, а именно вот эти системы, которые сейчас мы видим, нам очень много видео, да, которые доказали уже свою эффективность, да, также бомбы производят и так далее. На самом деле, кроме этого, много каких перемен проходит, вот, и одна из важных перемен, вот я касательно ЧВК Вагнер говорил, да, по перемене системы, как бы, и подхода к военному управлению, в том числе сейчас вот те генералы, которых мы выделяли как толковых генералов, на самом деле военное руководство также начало их выделять, то есть прислушиваться, ну, я не думаю, что к нам прям прислушиваться, я думаю, наши слова, они как бы бесполезны, да, в этом плане, то есть нас вряд ли кто-то послушает, но то есть качество этих генералов, то есть стали обращать внимание, то есть оценка, скажем так, необходимых опций, которые должны быть у генерала, у военного руководства, да, там Минобороны, она немножко изменилась. То есть сейчас уже стали уделять внимание тем генералам, которые реально могут принести пользу в войне, которые реально эффективны. Не просто свои и какие-то там мягкие, теплые, свои и покорные, да, а именно эффективные на войне. Поэтому сейчас ряд генералов, которых мы также указывали практически всех, их наделили особыми полномочиями в некоторых направлениях и поручили им серьезную работу. Поэтому в этом плане тоже будут сюрпризы. В хорошем смысле слова. То же самое по ВПК, да, и промышленность, и новые боеприпасы, и новые мощности, вот это все развивается, плюс вот эти моменты, когда что-то ушло там в частную собственность. Ну, сейчас как бы как бы так это мягче сказать, все, так сказать, вернулось практически, все, что связано с оборонкой. Вот. То есть все сейчас под контролем государства, и все начинает работать как нужно. Вот. Многие предприятия работают в 3 смены, и, в принципе, честь им и хвала. Вот. Поэтому, я думаю, перемены заметные будут. Главное еще какой момент. Тут же момент не только в ошибках руководства и в подходе, да, который мы неоднократно обсуждали. То, что уже руководство начинает менять свой подход. Тут еще момент в том, что начиная от рядового и заканчивая там полковником, да, вот на земле, вот там бы еще некоторым людям в головах что-то поменять, потому что многие себя ведут просто как суицидники. То есть ленятся окопы вырыть, блиндажи в три наката. Да ну зачем? Вот мы сейчас тут будем зарываться, а через 3 дня нам идти в наступление или через неделю, да, и где-то там зарываться, там через километр. Да зачем, как бы, нам напрягаться? Да? Вот такой подход разгильдяйский, он опасен для жизни разгильдяев. Поэтому как бы донести еще им, что ну, нужно как-то тоже думать о собственном выживании и о том, чтобы убивать врага. И вот, вот это желание не только победы, а желание как можно больше нанести урон противнику, как можно больше врагов убить. Вот мне кажется, еще военное командование, оно как-то должно спускать так по цепочке вниз. Да? Вот правильно, вот как раньше был институт замполитов. Да? Вот, и многие считают, что Великую Отечественную войну выиграли замполиты, которые были с бойцами в окопах, могли поднять в бой, повести за собой, там, постоянно держали ребят в тонусе и тому подобное. Сейчас вроде как замполиты есть, но их вроде как бы и нет. Да? То есть это какие-то блатные должности бывает так часто, что просто должность, где можно зашариться. Как бы, да? Вот, поэтому моменты мотивации, потому что много, мы с тобой знаем, много есть видеороликов, когда успехи противника добываются теми, скажем, нашими ошибками, которые связаны с мотивацией, когда наши бойцы просто отказываются сражаться, отказываются сопротивляться и становятся легкой добычей. Такие моменты тоже есть, хотя уже 2-й год войны, казалось бы, да. Поэтому как вот это вот доносить сверху вниз, когда уже наверху, в принципе, вроде какие-то понимания есть, да. Ну и в том числе нам как-то нужно доносить смыслы этим бойцам, что, ребят, у вас шанс есть выжить, отбиться, только когда вы будете отбиваться, а не забьетесь в угол и там в блиндаж залезете толпой и будете там сидеть все вместе, когда вас штурмует противник. Поэтому вот моменты как бы есть позитив, есть, но... Тут нужно смотреть еще на то, что видоизменяться нужно также и на земле некоторым офицерам и некоторым бойцам, потому что мы привыкли, как бы, что вот там командование такое, но Герасимов же не должен звонить там командиру роты, да, или взвода и рассказывать, как ему там на своем опорнике зарываться, там птуры выставлять, там какие-то огневые точки делать и тому подобное. Вот. Да, я с тобой согласен абсолютно. Еще есть такой момент, который я хотел бы обсудить. Каждый день как бы мы ждем постоянно наступления. А такого наступления, как мы ждали, оно не наступает. И вот сейчас уже по истечению, там, каждый день мы видим, что наносятся удары, значит, по тылам противника. Да, и мы понимаем, что все-таки наступление не наступило. Потому что, значит, я так понимаю, что были поражены какие-то склады с боеприпасами, которые были приготовлены под наступление, да. И опять же, мы видим, что непонятно, где находится командование, да, противника тоже. И, скорее всего, вот эта заминка, долгая пауза, она произошла, мне кажется, именно с этим, что были какие-то удачные нанесены удары, да. Если раньше можно было сказать, что нам казалось, да, то сейчас, судя по тому, что после 9 мая, когда все ждали, что уже точно начнется наступление, да, уже прошло 11 дней, да, и мы видим, что наступление не началось. И, скорее всего, оно связано было с тем, что были, наверное, вскрыты какие-то планы противника, были нанесены удары, и, скорее всего, эти удары достигли цели. Ну, это мое так, мне хочется так видеть, значит, что так произошло. Вот. Ты как считаешь? Скорее всего, ты прав. То, что противник не пошел в наступление до сих пор, конечно же, я также с тобой солидарен, то, что наши активные ракетно-бомбовые удары, которые начались в конце апреля, принесли определенный результат. Это очевидно даже из открытых источников. Вот. Кроме того, вот и сейчас появилась информация на телеграм-канале Joker DNR о том, что Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по одному из штабов ВСУ. Вот. При этом Сырский тоже где-то пропал, да, то есть, ну, не может такого быть. Плюс замминистра обороны как-то что-то невнятно по Залужному сказала, что я его сегодня видела, он работает, он весь занят там и так далее. Ну, такое что-то, как бы. Это, поэтому, знаешь, если он... на эскалаторе едет, да, он мимо проезжает, там, ты где, да, я вот на эскалаторе мимо тебя езжу, да, где, да, вот там, да, и так и придумывает что-то. Вот только что на эскалаторе мимо меня проехал. Да, я его вижу каждый день. А где он? Так вот, вы что, не видели? Вот он на эскалаторе только что проехал. Ну, вот мы вперед, он напротив, он прямо проехал мимо нас. Вот, ну, вы что, не видели? Вот он проехал на эскалаторе. Да где, никто не видит его. Ну. Да, поэтому, в принципе, логика в этом есть. И то, что как бы мы знаем, как любит пиар и медийку Залужный, да. Вот. Поэтому сейчас посмотрим. Просто после такого сообщения, действительно громкого, потому что ну, источник этот, он часто публиковал серьезные инсайды. Вот. Поэтому я думаю, если не будет какой-то реакции, нам Залужного не покажут вот в ближайшие дни, да, то значит есть вероятность, что, может быть, даже он и не пережил свои тяжелые ранения. Вот. В данном случае важность Залужного в чем? Нужно понимать, да, украинской армией управляют НАТО, да, там, вот, но это все равно выглядит в иерархической цепочке, то есть вид иерархической цепочки. Залужный он не просто там связующее звено с кем-то, как там курьер, да, на нем замкнуты системы, то есть системы управления. Вот. И только в его голове, вот в принципе, вот этот вся модель, как бы, по сути, да. И потерять такое должностное лицо, это в любом случае будут торможения. Вот. То есть надо будет что-то доносить от натовцев не одному человеку свои пожелания, да, а он уже знает, как это распределять, а нескольким людям и контролировать, скажем так, распределение этой задачи, да, по другим подчиненным структурам. То есть это, ну, это цепочка, которая без одного звена, ну, не будет эффективно какое-то время работать. Поэтому это важное звено. Плюс, ну, на мой взгляд, наверное, самый большой плюс, то, что Залужный, он реально пользуется авторитетом у бойцов. У бойцов, ну, я не говорю про население, вот поэтому у них с Зеленским там бывали какие-то, ну, доходили слухи, что у них там какие-то конфликты. Зеленский ревнует то, что Залужный герой, а Зеленский сам хочет быть героем, да, в этой всей ситуации, как бы. И вот поэтому Залужного любят бойцы, любят зрители. Вот, поэтому здесь еще эффект морали, то есть деморализации ВСУ. То есть в отсутствии Залужного ВСУ эффективно пойти в наступление, потому что для каждого бойца важно, кто его командир. Ну все тогда, всего хорошего, до завтра. Все, до завтра. Всем пока, до завтра.